О свободе самозаражения. «Все-таки вы уже старенький», — посочувствовал истинному учителю истины, то есть мне, молодящийся загорелый посетитель лет 25. «Повторяетесь». О том, что я повторяюсь, критики мне говорят уже лет 70. Я привык. И все время одно и то же. Чувствую себя говном, служи ближним, ходи по струнке, пятилетку в 3 года, твори добро на всей земле, — продолжил посетитель. Это уже перестало забавлять. Сейчас тех понятий добра и зла уже нет, поймите. В нормальных странах, где все соблюдают уголовный кодекс, уже давно всем все равно, плохой ты в душе или хороший, гей или натурал. С одной живешь или с 20, куришь траву или нет. Я с людьми беседовал в Лондоне, в Париже, на Манхэттене. Интеллектуалы сейчас определяют добро и зло совсем иначе. — И как же, голубчик, — заинтересовался я. — Какой у тебя внутренний мир, круг интересов? — пояснил пациент. — Богатый, живой или нет? Если ты в актуальных темах, если ты следишь за передовыми движениями и что-то сам делаешь в этом плане, то у тебя сразу появляется круг единомышленников. И вы вместе придумываете новые вещи какие-то, может быть. Это не то, что в этих дебильных социальных сетях. Это живое общение, подцепляющее тематики, понимаете? Скажем, сначала собираются фанаты Великой Отечественной войны. А потом выдумывают по мотивам какие-то свои новые сюжеты и дают советы разработчикам. И их слушают. Вот это вот добро, если у человека есть что-то интересное тебе, расширяющее твой мир. На этом месте я решил воспользоваться по старинке внушением. И пока гость, уверенный, что он целительное дерево, пытался запустить корни в ковер, я успел налить чашку кофе и продиагностировать больного счетчиком Гигера. Счетчик впервые за всю его историю зашкалило. Такого богатого набора я прежде не встречал. Пациент был одновременно и глобальным аналитиком глобальности, и усамодосом, и рэп-мыслителем, и ернистом, и няшистом, и всем, что попало. Поначалу несколько опешив, я вскоре понял, что сделал серьезное открытие. Уже давно я искал нечто вроде информационного СПИДа, отмычки, превращающей человека в колбу для инопланетных вирусов. Гость был инфицирован именно этой универсальной ересью, запускавшей в его внутренний мир, что попало. Болезнь эту профессор Иньязов, по моей просьбе, назвал свободой самозаражения. На мой взгляд, лучше не сказать. Уж коль скоро свой внутренний мир современник не приобретает в жестоких встречах с реальностью, а скачивает с избранных ресурсов, то к нему самому вполне применимы термины, приличествующие смартфону. Истоки заболевания в синдроме социального дефицита, который испытывают жители передовых стран уже около 50 лет. Вызван он в первую очередь перегревом массовой культуры, окружившей каждую душу непроглядной тьмой миров и личностей, ярких и живых, но воображаемых. Ученые, считающие главной причиной десоциализации современников личные автомобили, разделение труда и вообще сложность жизни в мегаполисах, не учитывают важнейшего нюанса. В странах, где массовая культура скучна и статична, отчуждения почти не наблюдается. Жителю 3-миллионной индустриальной Гаваны странно не знать по именам всех соседей по дому и даже по кварталу. Чего не скажешь о жителе 1,5-миллионного Новосибирска или 400-тысячного Таллина. Именно массовая культура населяя мозг отдельного человека яркими образами, стало вытеснять из внутреннего мира современника окружающих. Начался этот перегрев в 1950-х годах в странах, окружающих северную часть Атлантики. Менее чем через три десятилетия он перекинулся на остальной мир, в котором мы сегодня и живем. Сегодня забавно вспоминать тогдашних социологов, мрачно кассандривших со своих жердочек о том, будто телевидение выхолостит и стандартизирует обывателей, уничтожит независимое мышление, превратит всех в серую массу и вообще подавит личности. Знай тогда, психологи, какой тотальной серостью обернется свобода от телевидения и пропагандируемое разнообразие, они бы выстроили храмы поклонения доктору Кириллову. Сегодня с появлением развитой интернет-сферы внутренний мир перестал просто транслироваться в человека извне. Был совершен следующий диалектический скачок, и этот транслируемый внутренний мир перестал быть единым, рассыпавшись на миллионы автономных вселенных. Еще 20 лет назад юноши, слушавшие кино, били юношей, слушавших технологию. И это было своеобразной формой взаимопонимания, потому что оба вокальных инструментальных ансамбля одинаково присутствовали в их внутренних мирах. Сегодня же юноша, слушающий нью-йоркский дуэт The Pierces и еще 50 групп, читающий Пратчета и еще 50 писателей, и пьющий мате и еще 50 напитков, не имеет никаких оснований враждовать со своим знакомым, слушающим Мюз, читающий Акунина и пьющий коньяк. Во-первых, он понятия не имеет, кто такие эти Мюз и Акунин, а во-вторых, все вокруг укомплектованы настолько разным внутренним миром, что найти культурного близнеца – дело маловероятное. Поэтому чуждого себе ближнего самозараженец воспринимает лишь как параллельную вселенную со своей, чуждой ему фауной. В отсутствие собственного культурного племени свободные самозараженцы переносят свой социальный инстинкт на внутренний мир, население которого куда плотнее, чем у их предков. Если нормального человека моего детства населяли Бог, пара десятков святых и исторических деятелей, а также три десятка литературных героев, то на внутренние просторы наших сегодняшних сограждан понаехали целые ойкумены с тысячами обитателей и сотнями рас. Эти отборные персонажи, которых создали за последние десятилетия талантливые люди, ярче, разнообразнее и понятнее реальных людей, окружающих самозараженца смутную толпой. К тому же они, в отличие от завершенных историй, святых и мушкетеров прошлого, живут и днесь. Герои игр, сериалов и мультфильмов отвлекают на себя внимание современника не часами, годами. Тысячи людей родились под стрельбу Дюка Нюкема и умерли, так и не дождавшись последнего Дюк Нюкема Forever. Как следствие, психика современника-самозараженца строит собственную Москву, собственный ФМС, не регистрирующий на постоянное жительство никого непонятного, неприятного и неблизкого, в том числе и настоящих людей. Получить в душе самозараженца временную регистрацию живые могут только в сопровождении каких-нибудь близких ему духов. Эта краткая встреча при посредничестве фантомов называется дружбой по интересам, но она почти никогда не бывает сколько-нибудь прочной. Ведь серьезные привязанности конкретному фантому у большинства свободных самозараженцев тоже нет. В итоге с больными происходит то же самое, что с компьютерами, лишенными благодетельных фильтров и антивирусов. Они начинают тормозить, рассылать идиотский спам, к 30 обращаются в предельно усталые от жизни пожилые развалины. Даже минимальное усилие по принятию здравого решения или другого человека в свой мир заставляет их попискивать и мигать красным светодиодом. Как показывают опыты Воронежской лаборатории, до 40-летия больные стремительно превращаются в так называемых мизантропов, то есть начинают много есть, играть дома на синтезаторе и слушать в машине «Мчится тихий огонек моей души». Когда же они умирают от инсульта за клавиатурой, их бывшие жены обнаруживают в квартире следы многочисленных хобби покойных. Эти хобби наследницы с уважением складывают в большие картонные коробки. Почтение к мертвым в нашем обществе до сих пор так глубоко, что иногда эти коробки не выбрасывают лет по 5-6. Их биографии проходят для человечества почти безболезненно, но и бесполезно. Универсальной терапией свободы самозаражения космос считает изоляцию от любых форм масс-культуры. Как показывает история, в изоляции от нее люди, даже не склонные к коллективным действиям и творчеству, способны построить Беломорканал, сочинить Морсолдатен и даже выбрать Папу Римского.